не могли дать точного разъяснения его сущности. Мастера кендо, владеющие на основе дзен искусством фехтования, самозабвенно демонстрируя свое мастерство, не могут объяснить, как они достигают этого совершенства. Однако сама реальность, известные шедевры, созданные великими мастерами Японии, опиравшимися на идеи дзен, показали, что главное в той побудительной силе, которая мобилизует и концентрирует человеческую энергию на каком-то орудии деятельности – клинке, скрипке, молотке, кисти. Второе. Дзен как предмет психологических исследований. На 5-м международном конгрессе психологов в Риме в 1905 году профессор Токийского университета Юдзиро Мотора сделал доклад на тему «Идея эго в восточной философии». В этом докладе Мотора, в частности, остановился на специфических проявлениях психики при погружении в состояние сосредоточения. Позднее, в 1920 году, профессор Сидзё Иритани подробно исследовал влияние дзен на организм человека. На протяжении 2 десятилетий, 30-е и 40-е годы, в Японии велись экспериментальные исследования, целью которых было вскрыть механизмы и закономерности протекания психофизиологических процессов в организме под влиянием специфических тренировочных упражнений дзен. Психологическая сущность дзен была раскрыта в работах Дайсетсу Судзуки 1937 и 1941 годы, в которых рассматриваются такие явления, как озарение, просветление. В 1943 году буддийский монах-психолог Кадзё Самамото издал книгу «Мое я», где, используя материалы наблюдений за поведением буддистов из сект дзёдо, дзен и сингон изложили свое понимание состояния самадхи. Примерно в это же время профессор химии Киотосского университета Масими Сикасига написал фундаментальную работу об основах дзен-тренировки, где впервые сделал попытку научного объяснения методики дзадзен – медитация сидя. Сикасига обратил внимание на воздействие позы, дыхания и концентрации внимания на организм в процессе медитации и предложил систему оценки физиологических сдвигов в организме. Эффект дзадзен был использован в Японии в психотерапевтических целях. В этом направлении работали профессор Сома Марита 1874-1938 годы и его ученики из медицинской школы в Дзикэйкай. Впоследствии их идеи были развиты в медицинской школе Токийского университета. Заметный вклад в проблемы научного анализа дзен внес японский психолог Кодзи Сато. В 1951 году Сато выпустил книгу «Психология личности», в которой изложил свои взгляды на формирование личностных качеств по методике дзен. В основанном им журнале «Психология» он в 50-х годах опубликовал ряд статей, послуживших научной базой для развертывания междисциплинарных исследований по вопросам воспитания. К исследованиям были привлечены психологи, психиатры, физиологи. На основе проведенных исследований Сато опубликовал 4 свои главные работы, где раскрыл психологические основы дзен и дзен-тренировки. «Психологический взгляд на дзен» 1961 год, «Побуждение к дзен» 1964 год, «Жизнь дзен» 1966 год, «Приглашение к дзен» 1967 год. Кроме психологических вопросов, в этих работах Сато попытался предсказать судьбу дзен и не без основания заявил о том, что распространение дзен в условиях современности будет возрастать. В данном случае он опирался на всевозрастающий интерес к дзен со стороны европейской и американской общественности, а также на высказывания ряда известных в капиталистическом мире ученых, прежде всего Карла Юнга, Карен Хорни, Эриха Фрома. Юнг проявлял интерес к дзен в связи с исследованием психологии восточных народов.